Глава 22. Если кто-нибудь украдет быка или овцу и зарежет их или продаст, то он должен отдать 5 быков за быка и 4 овцы за овцу. Если вор был пойман при попытке разобрать стену дома и убит, то убивший не повинен. Но если это случилось после восхода солнца, то убивший виновен. А если вору нечем отдать, то пусть его самого продадут в рабство, за кражу. А если украденное животное найдут у него живым, будь то бык, осел или овца, вор должен отдать 2 животных за одно. Если кто-нибудь допустит потраву чужого поля или виноградника, выгонит скот пастись и скот попортит чужое поле, то он должен возместить ущерб в размере самого лучшего урожая с потравленного поля или виноградника. Если зажженный огонь перейдет на кустарник, а затем погубит скирды, хлеб на корню или все поле, тот, кто зажег огонь, должен возместить ущерб. Если один человек даст другому на хранение серебро или вещи, и они будут украдены у того из дома, и вор будет пойман, то вор должен все возместить вдвойне. А если вор не пойман, то взявший вещи на хранение должен предстать пред Богом, чтобы подтвердилось, что он не посягал на чужое добро. Во всех тяжбах о быке, осле, овце, одежде, о какой бы то ни было пропавшей собственности, которую опознает истец, дело должно быть представлено Богу. Тот, кого Бог признает виновным, должен все возместить вдвойне. Если один человек даст другому своего осла, быка, овцу или другую скотину, чтобы тот посмотрел за ней, а скотина сдохнет, покалечится или будет угнана врагом, и свидетелей при этом не будет, то пусть их рассудит клятва Господом, чтобы подтвердилось, что тот не посягал на чужое добро. Тогда хозяин скотины пусть возьмет, что от нее осталось, а смотревший за ней не должен возмещать ущерб. Но если скотина будет украдена, то смотревший за ней обязан возместить ее хозяину ущерб. Если скотина будет растерзана зверями, то пусть он представит в доказательство ее останки. Тогда он не должен возмещать ущерб. Если один человек возьмет у другого скотину в пользование, и скотина в отсутствие хозяина покалечится или сдохнет, то взявший ее в пользование должен возместить ущерб. Если это случилось в присутствии хозяина, то ущерб не возмещается. Однако, если скотина была взята в пользование за плату, хозяин должен получить плату. Если мужчина совратит необрученную девушку, он должен уплатить за нее выкуп и взять ее в жены. Если отец девушки не пожелает выдавать за него дочь, то совративший все равно должен уплатить ему столько, сколько положено за девушек. Колдунью в живых не оставляй. Скотоложец должен быть предан смерти. Всякий, кто приносит жертвы богам, помимо Господа, должен быть предан заклятию и уничтожен. Не притесняй и не обижай переселенцев, ведь вы и сами были переселенцами в Египте. Не притесняй вдов и сирот. Если вы будете их притеснять, то они воззовут ко мне. Я услышу их жалобы, разгневаюсь и поражу вас мечом. И тогда уже ваши жены станут вдовами, а дети — сиротами. Если ты дашь бедняку из моего народа серебро взаймы, то не требуй процентов, как ростовщик. Если берешь у ближнего плащ в залог, то верни до захода солнца, ведь ему больше нечем укрыться, это его одежда, как ему спать без нее? Он воззовет ко мне, и я услышу его, потому что я милосерден. Бога не хули. главу рода твоего не кляни. Не медли с приношением виноградного сусла. Отдавайте мне своих первенцев. То же касается и скота, крупного и мелкого. Пусть первенец 7 дней остается при матери, а на 8-й день отдавай его мне. Вы должны быть у меня людьми святыми. Не ешьте мясо животных, растерзанных зверем. Отдавайте его собакам.